Jimmy, Jimmy, есть корона. Овца! Овца! С открытыми лицами, когда идут проверяют, ничего не страшно. Самое страшное, когда в масках. И не знаешь, с каким намерением он пришел. Вот мой банк, вот мой законы. Я осуждаю вас, это все не в притонах. Лица будет не так честно, как не казалось вам в вашем рамсе. Это все без бесконечности. Это все маска, маска наша на лице, которое одевается. Короче, заходим в банк ваш, пол ваше ебало на три тона. Я не говорю то, что мне это знакомо, хотя располагаю мыслями довольно хреново. Мои мысли в так бьют, как пули в сердце. Я пробиваю ваши килогерцы. В голове у вас уже ничего не длится. Я говорю то, что я хотел бы сегодня поклубиться. К вашему банку я имею большое расположение духа, как не бывает муха, как у Макарова. Автомат я не люблю, или пистолет, но это умат полный, бьет как надо. Я не читаю то, что это моя награда. Мои рифмы уже не так-то сложные. Суть это довольно слишком возможно. Смотри, как надо читать рэп, это так далее, потому что уже слагают мои детали, гениталии. И моим рэпи это мое знакомое слово, потому что нет другого иного. Короче, я говорю, как по жаргону знают мою мазу. Я не говорю то, что когда-то мажу или просто так кладу на эти оказии века. Я не говорю то, что это стремление к веку, к Богу или остальному чудотворцу, у которого можно добиться чего-то с спором готовым. Не надо мне разговоров, ну ладно, это без лишних повторов. Чудеса на виражах, это не мой страх, это лишь твой прах. Я говорю то, что это все имена, имена какие? Ну ладно, я не встречал таких. Это будет все по-иному длиться лишь мум. Так, так, попадаю я не первый раз. Ну ладно, если так, то в такт я попадаю. Скромно попадаю.